мать узнала о грядущем замужестве сестры из письма, написанного отцом. В ту пору принц был на корабле в Карибском море. Он признался другу, что испытал шок и изумление при мысли о таком нелепом мезальянсе. Впоследствии Чарльз прозвал своего зятя Туманом, потому что он мутный и непроходимый. При дворе преобладало мнение, что когда минует ослепление страстью, Анна увидит, насколько скучен и туп ее супруг. Однако с принцессой никто не спорил, потому что она с детства привыкла делать все по-своему. Оставалось лишь надеяться, что совместный интерес к лошадям поможет паре создать счастливую семью. На фотографии, сделанной перед свадьбой, мы видим, как Елизавета с любопытством рассматривает двух черных лабрадоров – Флору и Мариарти, не обращая на жениха ни малейшего внимания. Марк Филлипс понравился Анне тем, что неизменно одерживал победы на конно-спортивных состязаниях и бесподобно держался в седле. Знакомые находили, что умом капитан не блещет. Один из родственников сказал: «Если вы оказались за столом рядом с Марком Филлипсом и ничего не знаете про армейские маневры и выездку, вам предстоит тягостный вечер». Однако Анна, к счастью, интересовалась и маневрами, и выездкой. Марк Филлипс был хорош собой, уравновешен, скромен, неразговорчив. Можно было не опасаться, что такой супруг отодвинет принцессу на второй план. О помолвке объявили 30 мая 1973 года, а бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве 14 ноября, в день рождения Чарльза. Накануне этого торжественного события у королевских имиджмейкеров было много работы. Норман Паркинсон сделал знаменитую фотографию. Анна похожа на принцессу из сказки. В воздушном платье от Зандры Роудс в бриллиантовой тиаре стоит в большой галерее Виндзорского замка рядом со своим красавцем-женихом, наряженным в парадный мундир. Глаза невесты робко и целомудренно опущены. Телевидение взяло у пары интервью. Филлипс очень смущался и ничего вразумительного не сказал. Должно быть, следовал совету своего командира – поменьше болтать и побольше улыбаться. Зато Анна держалась свободно и раскованно, продемонстрировав публике, что обладает незаурядным потенциалом телезвезды. Внезапно принцесса стала очень популярна. Этому всплеску обожания способствовал инцидент с попыткой похищения, в ходе которого Анна проявила незаурядное хладнокровие и мужество. Инцидент был нешуточный. Нападавший человек с нарушенной психикой пытался вытащить Анну из машины. При этом он ранил телохранителя, шофера, полицейского и журналиста, причем телохранитель получил 3 пули. «История просто кошмарная», — записал Чарльз в дневнике 20 марта 1974 года после того, как Анна позвонила ему в Калифорнию, где в это время находился «Юпитер», корабль, на котором служил наследник. Она рассказала мне об этом так, словно ничего особенного не случилось. Ее храбрость и невероятное упрямство просто поразительны. Представить только. Похититель, размахивая 2 пистолетами, требовал, чтобы она вылезла из своей машины и села в его автомобиль. Только что на глазах у нее подстрелили 4 человек. Однако Анна из машины так и не вышла. Марк держал ее за 1 руку, террорист тянул за 2-ю, и продолжалось это целую вечность, пока не подбежали полицейские и не схватили маньяка. Мое восхищение столь невероятной сестрой поистине безгранично. Против ожиданий семейная жизнь Филлипсов складывалась совсем неплохо. Марка сначала назначили инструктором в Санхерстскую академию, потом перевели на службу в Министерство обороны. Елизавета купила молодым поместье Гэткомб Парк в графстве Глостер. Прежний владелец поместья, Рэб Батлер, шутливо жаловался, что с королевой не поторгуешься. За дом 18 века и 733 акра земли королева заплатила 500 тысяч фунтов. Хотя пресса писала, что имение стоит не менее 750 тысяч. Первым делом супруги, разумеется, построили конюшню. Елизавета одолжила им денег, чтобы они купили соседнюю ферму. Публика, как обычно, заворчала, поскольку не могла разобраться, из каких средств производятся все эти расходы, из личного состояния королевы или по цивильному листу. После замужества рента Анны была увеличена с 15 до 35 тысяч фунтов. Ходили дикие слухи, что молодожены построили бассейн для лошадей. Когда капитан Филипп заявил, что они похожи на любую другую пару, взявшую суду на жилищное строительство, насмешкам не было конца. 15 ноября 1977 года, на следующий день после четвертой годовщины свадьбы, Анна родила королеве первого внука. Мальчика назвали Питером. Елизавета была в восторге. Связанная общественными обязанностями, она не смогла приехать в больницу. В то утро она должна была проводить церемонию в тронном зале Букингемского дворца, где ее ожидали несколько сотен человек.